Кто нас защитит? Ведь не жандармы, эти только ждут часа, чтобы с нами расквитаться. В Испании еще шли бои, но фашисты отрезали Каталонию от Мадрида, и рабочие злобно бормотали: «Предали! Предательство, как ржавчина, разъело душу народа», а газеты писали об опасности войны. По Венскому рингу прошли германские дивизии. Все гадали, куда теперь двинется Гитлер. Волновались, спорили по вечерам в кафе, потом мирно засыпали. На редкость холодная весна 1938 года застала Париж спокойным и растерянным, сытым и недовольным. Бретель многое перепробовал за это время. Друзья, с которыми он встречался у Монтеньи, не знали о его разносторонней деятельности. Считая, что все зло в мнимом умиротворении, Бретель посвятил год террористическим актам. Самые ответственные дела он поручал Грине. Это Грине поджег 6 военных самолетов. Он же положил в железнодорожный туннель адскую машину. Желая припугнуть капиталистов, Бретель поручил Грине взорвать дом, принадлежавший Союзу предпринимателей. Бомба повредила фасад и убила сторожа. Правая печать обвиняла в этих покушениях коммунистов. Виар отвечал журналистам уклончиво: характер преступления все еще не выяснен. Сторонники Народного фронта требовали решительных мер. Желая их успокоить, Виар раскрыл заговор. Конечно, он не тронул ни Бретеля, ни арсеналов верных, но полиция выволокла из разных подвалов несколько пулеметов и арестовала полсотни верных. Виар преподнес заговор как ребяческую затею. По его указанию газеты прозвали заговорщиков «кагулярами». Уверяли, будто они носят средневековые капюшоны и маски. Бретель возмущенно заявил в палате, что правительство преследует истинных патриотов, и арестованных вскоре выпустили. Теперь Бретель решил переменить тактику. Он перешел от бомб к парламентским интригам, в надежде, что международные осложнения помогут ему расколоть правительственное большинство. Все стены были облеплены воззваниями: «Народный фронт ведет Францию к войне». Друзья Бретеля, разъезжая по стране, заклинали крестьян спасти дело мира. Предстоял очередной министерский кризис, радикалам надоели социалисты. Обложение капиталов — вот здесь-то осторожный Блюм поскользнется. Тогда может выплыть Тесса. И Бретель ухаживал за старым адвокатом, расхваливал его речь, угощал уткой по-руански или сальми из фазанов. Тесса одобрял блюдо, но держал себя осторожно. Даже подчеркивал свои добрые отношения с Виаром. Социалисты оказались хорошими французами. Может быть, предвидя свое близкое торжество, он хотел заручиться голосами социалистов. Может быть, старался успокоить левых радикалов, в частности, неистового Фуже, который не называл Бретеля иначе, как гитлеровцем. Свергнуть правительство, конечно, труднее, чем взорвать дом. Бретелю пришлось прибегнуть к помощи новых людей. Грине и прочие латники теперь сидели без дела. Бретель добился дружбы двух видных депутатов, которые зачастили к Монтеньи — Дюкана и Гранделя. Это были люди разного склада. Сын провинциального ветеринара, Дюкан, в молодости знавал нужду. Однако он остался в стороне от социального движения. Его идеалом была рыцарская аскетическая Франция. Он мечтал о подвиге лотарингской пастушки, о труде безвестных строителей Шартского и Рейнского соборов, о нации как о целом. Во время войны он был летчиком, получил тяжелую рану, его дважды наградили. Потом увлекся политикой, проповедовал интегральный национализм. В парламент его послали жители одного из горных департаментов. Дюкан выбрал себе место на крайней правой. Но часто он смущал своих соседей неожиданными заявлениями. Так однажды он сказал с трибуны: «Если нам предстоят ужасы новой коммуны, я предпочту пост защитника Парижа двойной роли Тьера». Это был скромный, невзрачный человек лет 50, страдавший косноязычием. Волнуясь, он говорил настолько невнятно, что его не понимали даже близкие.